После выступления прошло 7 дней. За это время из разных мест доходили слухи о самоубийствах в партии «Союз возмездия». Пятеро так называемых отшельников решили больше не прятаться, покинули пещеру и пришли к Ояно, чтобы проститься навеки. Семья с болью в сердце выставила прощальное саке. Дзюге ел мало, опасаясь, что непереваренная пища вылезет наружу, когда меч разрежет живот, и это будет выглядеть неприглядно. Нарусаки же был парень с размахом. Он особенно ни о чем не задумывался, ел вдосталь и много пил. Потом они попросили у домочадцев Ояно румяна и слегка подкрасили щеки. Им хотелось, чтобы и после смерти лицо хранило признаки жизни. Дождавшись сумерек, пятеро покинули приютивший их дом и устремились к ближним скалам. Ясная луна 15-й ночи 9-го месяца сообщала покрывавшей траву росе блеск драгоценных камней. Пятеро опустились на траву, сели, выпрямившись, пропели каждый строфы прощания с миром, 20-летний Ода, как самый младший, первый взрезал себе живот. Затем один за другим на мечи бросились остальные. Имуре было 35 лет, Нарусаки и Мукунаси по 26, Дзюге 25. Котаро Кобаяси, расставшись с Кагеки Абе и Унсиро Исихарой в Абумиде, в сопровождении Кисоу, Онимару и Мицуо Ногути вернулся к себе домой поздней ночью 11-го дня 9-го месяца по лунному календарю. Котаро Кобаяси, несмотря на юный возраст, был очень смел и очень умен. Обычно он противостоял радикализму такого ярого борца, как Кисоу Онимару, но эти разные по характеру соратники – выбрали одно место и время смерти. Кобаяси, Онимару и Ногути, осознав, что новое выступление практически невозможно и что их партия окончательно уничтожена, вечером следующего дня вместе совершили харакири. Перед самоубийством Кобаяси попросил прощения у матери за то, что не выполнил сыновний долг, потом отвел в другую комнату свою молодую жену, 19-летнюю Масико, на которой женился весной, и объявил ей о разводе. Ему было жаль оставлять ее на всю оставшуюся жизнь вдовой. Масико со слезами отказалась. Кобаяси, Онимару и Ногути вошли в комнату в глубине дома, домашние остались на кухне. Кобаяси объявил: «Никому сюда не входить. Поставьте только воду на галерее». Потом сорвал с пола посредине комнаты одну из циновок и бросил ее поверх других. Онимару сел на нее лицом к востоку, обнажился до пояса. Сгрудившиеся на кухне домочадцы снова услышали голос Кобаяси: «Помогать Онимару будет Ногути». Вскоре все звуки в глубине дома прекратились. Вошедшие увидели, что трое, расположившись в ряд с Онимару посредине, сделали харакири, соблюдая все требования ритуального самоубийства. Онимару было 40 лет, Кобаяси 27, Ногути 23 года, и Кико Абе была женой Кагеки Абе. Она приходилась старшей дочерью Кисинты Тории и родилась в 4-й год Каэй в крепости Кумамото. Примечание. 4-й год Каэй, 1851 год. Конец примечания. Ее старший брат Наоки изучал классическую литературу у Оэна, военным искусством овладевал под руководством Тейдзо Минобе, был истинным патриотом, ярым сторонником идеи абсолютной монархии. наросшую рядом и Кико, разговоры, которые вели брат и его товарищи, оказали глубокое влияние. Семья была бедной, и девочка изо всех сил трудилась, помогая матери. В 16 лет ей представилась возможность удачно выйти замуж за богатого человека, но и Кико в глубине души уже твердо решила, что муж ее должен быть из патриотов, и никак не соглашалась на эту партию. И мать, и брат были настроены так же. Помолвка состоялась только потому, что семья чувствовала себя обязанной выступавшему в роли свата сельскому старости. Он всегда им помогал. И Кико спросила у матери: «Наверное, можно побыть невестой?» Мать с ней согласилась. Состоялась свадебная церемония. Ночь невеста просидела в строгой позе, не подпуская к себе мужа, а потом, дождавшись рассвета, убежала в родительский дом. «Я уже побыла невестой. Наверное, этого достаточно», — сказала она матери с низким поклоном, и в тот же день развелась. И Кико исполнилось 18. В первый год Мэйдзи ее брат Наоки был выдвинут на должность при императорском дворе. Примерно в это время Кагеки Абе совершал вместе с Морикуни Томинагой паломничество в храм Хомёдзи, и там у ворот встретил юную красивую девушку. Узнав, что это младшая сестра их товарища Наоки Тории, он поклонился ей. Они уже прошли мимо, как Томинага вдруг спросил: «Хочешь получить эту девушку?» Абе ответил: «А почему бы нет?» Томинага выступил сватом, и очень быстро дело дошло до свадьбы. Абе было тогда 29 лет. И Кико, как и мечтала, стала женой патриота. Однако детей у них не было. И Кико исполнилось 20. Товарищ Абе Кии Кагамияма, бежав из тюрьмы в городе Куруме, свалился им на голову, и Абе его укрыл. После того, как Кагамияма уже покинул их дом, Абе был арестован, подвергнут строгому допросу и брошен в тюрьму. В разгар лета, пока муж был в тюрьме, и Кико, отказываясь утром от пищи, молилась богам об освобождении мужа, вечером, помня о лишениях, постигших мужа, спала на дощатом полу прямо в одежде, без полога, защищавшего от комаров. Абе, после освобождения, прогуливаясь как-то по городу, обнаружил в лавочке замечательный латный нагрудник. Но стоил тот слишком дорого, и он сказал жене, что смирился с тем, что не получит его. И Кико тайком продала свое придворное платье, вручила мужу нужную сумму, и Абе благодаря жене приобрел эти доспехи. Он носил их на теле во время восстания. По мере приближения восстания дом Абе все больше становился похожим на штаб. И Кико вместе со свекровью всячески привечала гостей, когда собиралось более 10 человек. Чтобы подготовить план военной операции, она помогала готовить, а потом подавала саке и еду. Заметив, что кто-то нервничает, и Кико тихонько его укоряла: «В сражении нужно быть спокойным». В ночь выступления, следя вместе со свекровью Киёко за столбом огня над крепостью Кумамото и пламенем, поднимавшимся над районами Кёмати, Ямадзаки, Мотояма, и Кико буквально прыгала от радости. «Свершилось! Свершилось!» Всю ночь, засветив лампаду в алтаре, она молилась, прося богов о победе восстания и военной удаче для мужа. Однако с рассветом пришла весть о поражении. Полетели слухи об убитых и покончивших с собой. Ничего не зная о судьбе мужа, и Кико продолжала отказываться от еды и просила богов за мужа. Муж вернулся через 3 дня, еще до рассвета 12-го дня 9-го месяца по лунному календарю. Кагеки Абе после распуска их партии вместе с Унсиро и Сихарой ушел из Тикодзу. В следующий день они прятались в горах в хижине Соливаров, а, дождавшись ночи, устремились в храм Кидзуки в Абумиду. Затем глубокой ночью добрались до дома тамошнего священнослужителя Оки Сакомото, где встретились с пробиравшимися другим путем Котаро Кобаяси, Онимару, Ногути и их спутниками. 11-е они провели здесь, весь день обсуждая дальнейшие действия. Боги, которых вопрошал Оки Сакомото, ответили, что новое выступление возможно. Это придало всем силы. Абе и Исихара, расставшись с группой Кобаяси, вернулись домой. И Кико проснулась от голоса, тихонько окликавшего ее сквозь щель в ставнях. Это был голос мужа. С бьющимся сердцем она открыла ставни. Муж без слов вошел в дом. Потом кратко поведал поднявшейся матери и Кико подробности поражения. И Кико заставила мужа снять испачканную кровью одежду и зарыла ее в зарослях бамбука позади дома. Днем Абе с коротким мечом прятался под полом в кабинете. Когда солнце зашло, он поднялся в комнату и послал Икико украдкой добраться до дома Исихары и посовещаться с его женой Ясуко. Икико вместе с Ясуко немало побегали в поисках корабля, чтобы переправиться на Симабару, но стоянки кораблей строго охранялись, и надежда скрыться морем окончательно исчезла. 14-го, еще до рассвета, Унсиро и Сихара, будучи готовым или прорваться через полицейский заслон по суше, или принять смерть, простился с семьей и покинул дом, чтобы вместе с Абе совершить задуманное. На рассвете дядю Абе, Сорегаси Бабу, пригласили в дом Абе. Тут они втроем, Исихара, Абе и Баба, держали совет и пытались выработать план действий. Баба, сообщив, как строго все охраняется и как трудно прорваться, ушел. Ясуко и Исихара отправилась к старшему брату Исихары Кимуре и просила помощь. В это время на дороге послышался топот сапог. Солдаты разыскного отряда направлялись к дому Исихары. Кимура решил, что им уже не убежать, и нужно быстрее послать Ясуко с известием в дом Абе. Ясуко наняла рикшу, отпустила его недалеко от дома Абе, крадучись постучала в заднюю дверь и вызвала Икико на улицу, коротко сообщила ей, что в отсутствие Исихары к его дому приблизился разыскной отряд. Икико сделала рукой жест, будто пронзая горло. Ясуко, понимающе, кивнула. Икико советовала Ясуко еще раз повидать мужа, но та, со словами, что это наоборот станет ему помехой на пути в страну мертвых, ушла. Икико сразу сообщила подробности Абе и Исихаре. После недавних доводов Бабы бывшие руководители восстания окончательно расстались с надеждой на возможность нового выступления и приняли решение умереть. Они дважды с глубоким почтением склонились перед свитком с изображением императорского храма, и Кико, поставив на столик из некрашенного дерева три чашечки и предложив им последнюю чарку, взяла свою. Абе и Исихара обнажились по пояс, взяли в руки короткие мечи. И Кико тоже тихонько достала из-за пояса оби небольшой кинжал. Абе и Исихара были поражены и пытались удержать ее, но та была непреклонна. «У меня нет детей. Позвольте же мне следовать за вами», — настаивала она, и Абе никак не мог воспротивиться желанию жены. Мужчины по прямой линии рассекли животы, и Кико одновременно с ними вонзила себе в горло кинжал. Это произошло чуть позже полудня 14-го дня девятого месяца по лунному календарю, Абе было 37 лет, Икико 26 и Сихарие 35. Почти сразу после их самоубийства дверь дома Абе содрогнулась от сильного стука. Это прибыл разыскной отряд. Старая женщина громко объявила: «Только что сделали харакири». Офицер с солдатами ворвались в комнату и увидели мертвые тела. Трое только что перестали дышать. Когда на морском берегу в Тикодзу руководство партии объявило о самороспуске, шесть человек погрузились на рыбачье суденушко и поплыли к бухте Коноуро в Уто на южной окраине Кумамото. Первый из шестерых, 28-летний Дзюро Фурута, как и Котаро Кобаяси, он являлся одним из руководителей восстания. Во время сражения в казармах сломал два меча и снова бился мечом. Это он зарубил полковника Кунихико Осиму, но и сам получил в бою рану. Вторым был Дзюро Кагами, 40 лет, знаток старинной музыки. Третий – Йоситаро Тасиро, 26 лет, искуснейший фехтовальщик. Он первым спрыгнул во двор артиллерийских казарм. Его брат Йосигоро, 23 лет, четвертый, бесстрашно бился у казарм пехоты. Пятый, Теруёси Моримото, 24 лет, атаковал генерала Танеду, потом бился с офицерами гарнизона, одним словом, сыграл в сражении выдающуюся роль, и шестым был Сигетака Сакомото, 21 года. Они надеялись на главного жреца храма в Коноура, Кая Такео, сочувствовавшего последователям Сена. Он должен был присоединиться к восстанию, но находился далеко, и сообщение не дошло. Сейчас Кай радушно встретил всех шестерых. Они провели ночь под крышей его дома. Утром долго спорили о возможности нового выступления. Кагами предложил план, как добыть денег на дорогу и вооружение. Он знал, что его прежний сюзерен Эйдзиро Мибути прибыл в усадьбу Мацуи в Уэяянаги и собирался, послав Кая с письмом, просить у Мибути снабдить их деньгами на дорогу. Кай немедля отправился с поручением. Все в нетерпеливом напряженном ожидании провели весь следующий день. Кай все не возвращался. Дело в том, что когда Кай добрался до усадьбы Мацуи, Мибути там уже не было. Вдобавок устроившие там засаду полицейские смекнули, что это кто-то из оппозиционной партии, и арестовали его. Чем дольше задерживался Кай, тем явственнее шестеро оставшихся ощущали надвигающуюся опасность. Они понимали, что наступает момент, когда им придется на что-то решиться. Йосигоро Тасиро, Моримото и Сакамото, не в силах сдерживать нетерпение, на закате поднялись на одну из ближних горных вершин Оми посмотреть, что делается в крепости Кумамото. С их наблюдательного пункта главная башня внешне выглядела ничуть не изменившейся по сравнению со вчерашним днем. Однако от местного жителя они узнали, что в ночной крепости горят факелы, и весь день с утра до вечера во все стороны посылали солдат разыскного отряда. Эти трое, спустившись с горы, подтолкнули к решению оставшихся. Они решили умереть. Местом смерти была выбрана вершина Оми. Смерть они примут завтра на рассвете. Шестеро с первым криком петухов поднялись на вершину Оми, оградили от злых духов чистый ровный участок земли, присмотренный вчера вечером Тасиро, и натянули вокруг этого участка соломенный жгут Сименава. Утренний ветер развевал свисавшие с него священные белые полоски. Глядя на стелющиеся в небе рассветные облака, Дзюро Кагами прочел предсмертные стихи. Бог принял облик горы, но то — плавучий мост в небо, по которому двинусь сегодня. Строки содержали намек на тайное учение Оэна о вознесении. Кагами сказал, что в этот последний час хотел бы сыграть для всех любимую мелодию и жалеет, что здесь, в горах, у него нет инструментов. 6 человек вошли в круг, обозначенный священной вервью, осушили прощальные чарки, и все единодушно решили, что Йоситаро Тосиро, помогая покинуть этот мир другим, умрет последним. Кагами, сочувствуя Тосиро, который должен был остаться один, объявил, что примет смерть вместе с ним. Первым, подставив осеннему утреннему ветру обнаженное тело, спорол живот Дзюро Фурута, и с взмахом меча Тосиро его голова рассталась с телом. Затем совершил харакири Моримото, за ним Йосигоро Тосиро и Сигетака Сакомото. Оставшись вдвоем, Йоситаро Тосиро и Кагами одновременно взрезали животы, и каждый пронзил себе горло. Как следовало из секретной информации, полицейский инспектор Йоситака Ниими с несколькими солдатами направлялся к вершине горы. На середине пути им встретился спешивший вниз охотник. Он прокричал: «Сейчас там, на горе, шестеро из Союза Возмездия готовятся к харакири». Ниими сдержал рвущихся вперед солдат, сказав: «Перекурим здесь», и, опустившись на землю под деревом, зажег папиросу. Он собирался скрыть ото всех последние мгновения жизни партии заговорщиков. Когда полицейский отряд добрался до вершины, уже совсем рассвело. В круге, обнесенном священной Сименава, в строгом порядке лежали тела 6 патриотов. На белых полосках, свисавших с соломенного жгута, в лучах утреннего солнца сверкали капли свежей крови. Сётаро Огата, единственный из штаба восстания, кто после поражения, уважая волю богов, повелевших ему явиться с повинной, сдался властям и получил пожизненное заключение, написал потом книгу «Послесловие к истории божественного огня». В ней он задавался вопросами: «Отчего же не поднялся божественный ветер? Почему была нарушена воля богов, определенная гаданием? Почему столистовая вера, столь чистые помыслы не были поддержаны богами?» Вот загадка, которую Агата пытался решить в течение всей своей жизни, проведенной в заключении, но так и не смог этого сделать. То, что он написал, это его личная трактовка событий, исключительно его собственное предположение. Божья воля скрыта, ее не дано узнать. Не передать, как грустно, как печально, что прекрасные люди, которым настолько были открыты божественные помыслы, словно цветы, застигнутые нежданной бурей, осыпались в одну ночь, оказались столь недолговечны. Сердцем они чувствовали, что им не следует идти, что это предприятие сомнительно и повлечет горькие последствия, поэтому боги должны были решить это за них, чтобы они потом думали: так тому и быть. И когда боги оставили без покровительства храбрых воинов, теперь уже покинувших наш мир, это показалось невиданным до сих пор обманом, ведь многое другое, не столь значительное, возрождалось и кончалось благополучно. Поэтому сетование моих товарищей на мир, презрение к своему телу были столь сильны, что вызвали желание непременно причинить телу боль, уничтожить жизнь. Боги милосердно приняли их, Пусть они не могли совершить богослужение, покидая этот мир, боги ведали их помыслами. В этой полемике, предпринятой для собственного утешения, для того, чтобы упокоить души товарищей, да и в подтексте таилась невыразимая боль. Но в конце Огата буквально двумя словами выразил страстное желание партии заговорщиков, высказал подлинные чувства воинов. То не было поведением грациозных женщин. История Союза Возмездия — конец.